Десятое. Проклятая вспышка света. Вожак стаи, его они звали старшой, подстерегал добычу, лежа за оградой, отделявшей лужайку от главной лестницы музея. Он притаился там потому, что, по его расчетам, обе жертвы, вероятнее всего, выйдут именно через эту дверь. На его долю выпала опасная, трудная и даже в чем-то печальная задача. Охотиться на людей было главным смыслом жизни его сородичей, но в создавшихся сейчас условиях, вынуждавших его убивать молодое и полное жизни существо, он задумался над своей ролью в этом мире. Его дети воспринимали человечество лишь как пищу для себя, но многолетний опыт убедил его в том, что человек тоже мыслит и любуется красотами земли. Он, как и они, тоже имел свой язык, прошлое, будущее. Но понимание этого обстоятельства ни в чем не умаляло его потребности. Назовем ее постоянной тягой убивать и пожирать свои жертвы. Всякий раз при виде человека он по привычке немедленно примирялся к нему. Он любил это ощущение. Челюсти с хрустом входят в тело, по горлу струится теплая кровь. С тех пор, как старшой перебрался в город, он наслаждался дурманом запахов. Его стая жила припеваючи, так как обосновалась в густонаселенном районе. Ему нравилось это состояние изобилия, которого он добился нелегкой ценой. Когда-то в молодости главарь их прежней стаи предпочитал изолированную жизнь в сельской местности. Ни одному члену другого клана и в голову не пришло бы польститься на лоскутную территорию этого старого труса. Члены его стаи гибли зимой, прятались летом, постоянно держались на чеку из-за боязни быть раскрытыми. Став взрослым, он увел свою сестру к югу, в легендарные края, где, по слухам, жили бесчисленные орды людей. Во время перехода им не раз приходилось принимать вызов со стороны других кланов, и всегда из всех схваток они выходили победителями. Ему случалось биться целыми днями, оттачивая в этих баталиях ненависть, которая питает любовь к своему виду. Эти стычки всегда заканчивались одним и тем же. Соперник выбывал из борьбы. Его сестра и он отмечали свою победу радостным кличем и снова пускались в путь. Таким образом, они закрепили за собой превосходную территорию. Обозначив ее границы, они вывели первое потомство. В тот раз их было трое. Две особи мужского и одна женского пола. Самого слабого из самцов забили, и те двое, что были покрепче, подкрепились его мясом. Не повезло, что не получился идеальный помет из четырех. Но иметь двоих все же было лучше, чем одного. Два года спустя они еще больше расширили свои владения, и сестра дала приплод вторично. Она ощетинилась самцом и самочкой, причем оба были в отличной форме. Этой весной старшая пара совокупится, как и они с сестрой, еще раз. Если повезет, то у них появится четверо новых членов стаи. А если крупно повезет, то это будет шестеро, или даже восемь. А на следующий год настанет черед пары молодых. Пройдет несколько лет, и он возглавит довольно крупную стаю. Трудные времена прошлых скудных мест останутся далеко позади. Он был горд своим успехом. Единственный тревожный момент — эти двое, которые знали слишком много. Если они растрезвонят о них повсюду, придется, уподобясь глупым животным, удирать отсюда. И тогда он, охотник, сам окажется дичью и будет заклеймен печатью позора. Веками все кланы будут вспоминать об этом провале, а его имя предадут проклятию. Его семейная линия начнет чахнуть, пока не угаснет совсем. И о нем будут говорить, уж лучше бы он продолжал отсиживаться в горах. Старшой тяжело вздохнул, затем вернулся к текущим проблемам. Было еще довольно светло, и запах дичи все усиливался. Видимо, они приближались как раз к двери, которую он вычислил. Он клацнул челюстями, по этому сигналу другие члены стаи рассыпались перед входом. Вторая пара пересекла улицу и улеглась под припаркованными машинами. Таким образом, даже если добыча ускользнет от его клыков, ей все равно далеко не уйти. Молодняк, вторая пара, присоединилась к нему и легла, выжидая рядом. Его сестра с поблескивающей шерстью зрелой самки и красивым личиком, на котором отражалось бесстрашие и предвкушение удовольствия, вскочила на противоположную стену. Все ее жесты были пронизаны спокойствием и королевской грацией. На сей раз эти двое попались. Это конец. А его семья даже получит премию. Будет устранен и этот высокий человек, с которым их враги так долго разговаривают. Превосходно. И все же, какое это гнусное дело. Нельзя отнимать жизнь у еще молодого существа. Даже дикие животные не делают этого. Конечно, причина здесь самого что ни на есть практического порядка. Совладать с ними достаточно трудно. Но присутствуют и более благородные мотивы. Чтобы жить, надо убивать. Но убивать молодых отвратительно. Когда кто-то из них становился слишком старым, его умерщвляли. Но пока не пришел час, в каждом пылало бешеное желание жить. И всякий раз, когда они изредка были вынуждены убивать цветущее создание, он, насытившись, испытывал неловкость. Наконец мощная струя запаха известила, что все трое показались на пороге. Женщина пахла остропикантно, совсем необычно для привычной им пищи. Другой мужчина тоже. Зато ослабленное тело старика источало знакомый кисло-сладкий аромат. Смесь этих трех запахов чем-то походила на фейерверк. Он снова вздохнул и бросил взгляд на вторую, распластавшуюся рядом с ним пару. В их глазах отражался испуг. Он настоял на том, чтобы они сопровождали его только по одной причине. На этом примере они должны будут понять, что никогда нельзя забивать еще молодую дичь, и что всегда надо умело прятаться от человека. Молодняк уловил его печаль и никогда не забудет этого урока. Сейчас он полностью раскрыл перед ними свое эмоциональное состояние. Смотрите, слушайте, чувствуйте. И вожак с радостью убедился, что предстоящее действо, поначалу воспринимавшееся ими как захватывающее дух охота, превратилось для них в то, чем и должно было стать — печальную, постыдную необходимость. Их тела напряглись и запахли совсем по-иному. У старшего участился пульс, как только он отметил всплеск внимания у молодых. Между тем их жертвы стали спускаться по ступеням. Судя по манере держаться и структуре исходившего от них запаха, они были настороже. Но, несмотря ни на что, слепо продвигались прямо в западню. Хоть он и давно знал людей, но эта их своеобразная привычка, сломя голову, устремляться навстречу опасности, каждый раз приводила его в замешательство. На лицах врагов выступали какие-то небольших размеров трубочки, с помощью которых они дышали. То был совершенно бесцельный нарост, помогавший им лишь делать вдох и выдох. Они уже достигли основания лестницы. Вторая пара перемахнула через ограду. В этот момент какой-то прятавшийся за статуей человек рванулся вперед. Что-то ярко сверкнуло. Вожак взъярился. Он его, конечно, заметил, но не придал этому факту никакого значения. И вот результат. Молодая пара от неожиданности оцепенела. Нельзя останавливаться вперед. Слишком поздно. Сбитые с толку, с глазами, в которых разом взвихрились недоуменные вопросы, они уже отступили. Что делать? И оружие уже тут как тут. Все члены стаи бросились в рассыпную, воздух наполнился уханьем выстрелов. Одним махом преодолели стену, спасаясь кто как мог, бросились в кусты. Они вновь собрались вместе недалеко от того места, где все это произошло, даже слишком близко с точки зрения безопасности. Но все сразу почувствовали, кто-то из них истекает кровью. Не хватало самого молодого самца. Отец потерся мордой со всеми членами семьи. Это успокоило всех, за исключением самой молодой самочки. Ее глаза вопрошали: «Ну зачем ты нас заставил это сделать?» И она хотела сказать: «Мы же самые молодые, наименее опытные, и так боялись». В порыве гнева она даже заявила, что если умрет ее брат, то не будет считать себя его дочерью. Он знал, что она испытывает бешеную ярость. И никакими мольбами ее не проймешь. Снять это ничем нельзя. Ушами и глазами сестра сказала ему: «Ты хоть погляди на себя, трясешь головой, как глупый волк. Отец ты им или мальчишка?» Ее презрение унижало старшего, но он стремился не показывать этого. Несмотря на мимолетное желание, он не стал поднимать дыбом шерсть на загривке. Он сжал анальное отверстие. Нельзя поддаться инстинкту и, вопреки желанию, распустить мускусный запах волнения и растерянности. Он удержал хвост прямо, не впадая в заносчивость, но и не выказывая чрезмерного смирения. Просто держал его напряженно неподвижной палкой. Нейтральное, полное достоинство и церемонности поза. Однако в награду за эти усилия он услышал: «Выпусти свой мускус, покажи детям, что тебе тягостно. У тебя не хватает смелости даже на это». Он расслабился. Брызнула, испачкав землю, струя мускуса. Терпеть было невмоготу. Тяжелый запах повис в воздухе. Он был взбешен, так как тем самым обнаружил и продемонстрировал свою слабость. «Я ваш отец!» — заявил он, максимально работая на этот раз хвостом. Он гордо стеганул им по воздуху, уши встали торчком, глаза сверкнули. Но от него исходил запах страха. Его поражение было очевидным. Подошел старший сын. «Позволь мне разыскать брата», — сказал он самым неуважительным образом, щелкнув челюстью и дернув хвостом. Все четверо, сестра, две дочери и сын, отправились на поиски самого молодого самца, руководствуясь запахом, исходившим от его раны. Как только они скрылись с глаз, их отец поддался неодолимому позыву опрокинуться навзничь. Какое-то время он пребывал в этом положении, слегка перебирая задними лапами. Его окатило теплой волной. Он решил подчиниться обстоятельствам. Старшой перестал хорохориться и выбросил на какой-то миг из головы мысль о том, что он все еще оставался их вожаком. Но никто из сородичей не видел его в этот момент, и не было рядом сына, который мгновенно схватил бы его за горло. Он так и катался на спине наедине с безучастным небом. Затем раздалось тихое нежное подвывание. Он задрожал, услышал скрытую в нем грусть. Его сестра вела мелодию смерти. Значит, раны оказались роковыми. Он помотал головой, чтобы прийти в себя. Затем побежал выполнить предстоящий ему жуткий долг. Скоро на его место заступит другой, но пока еще он старшой, и проделать церемонию предстояло ему. Он остановился, подняв морду. Пусть люди слышат. Он затянул траурный гимн и гордо исполнил его до конца. Ему ответил испуганный скулеж его второго сына. Он вновь побежал рысцой и вскоре присоединился к своим, окружившим серую массу, распростертую на земле. Их черты исказила боль. Они оскалились, с отвислых губ капала пена. Его они игнорировали. Тотчас же, после исполнения своей последней обязанности, он перестанет быть их вожаком. Он приблизился к своему сыну и обнюхал его. Тот дрожал от холода, глаза затуманились. Его боль отозвалась в каждой клеточке тела старшего. Он гордился им, потому что тот, несмотря на серьезный характер ран, сумел добраться до скрытого от постороннего взора места. Затем его сын глубоко вздохнул и надолго задержал взгляд на отце. Наконец он слегка приподнял морду над землей и закрыл глаза. Старшой не колебался ни секунды. Одним свирепым движением челюстей он убил его, рванув за горло. Тело содрогнулось от этого резкого удара. Пасть широко раскрылась. Отец еще заглатывал первый кусок его разорванного горла, как тот уже умер. Тотчас же остальные окружили его. И тогда вожак понял, кто его преемник. Им оказалась сестра. Настал решающий момент. У него был выбор — либо драться, либо подчиниться. Если он выберет первое, то все четверо объединятся против него. Они кипели от бешенства. Он прикинул и понял, что у него есть шанс выйти победителем. Но какой ценой? Полные ненависти оставшиеся члены семьи будут подчиняться презираемому теперь отцу, скрипя сердцем. Ради спасения всего им созданного он предпочел опрокинуться на спину перед сестрой. Но она, задрав хвост, отодвинулась и пренебрегла этим актом смирения. Напротив, его самая молодая дочка, все еще дрожа от пережитого горя, приняла его капитуляцию. Когда она схватила его за горло, он закрыл глаза в ожидании смерти. Случалось, что молодняк, исполняя этот обычай, терял контроль над собой и убивал провинившегося. Ему казалось, что прошла целая вечность, пока она, наконец, не отпустила его. И тогда все они надменно забили хвостами. А он свой поджал. Все, он уже не вожак. Теперь ему предстоит жить в постоянном ожидании подвоха. При малейшем проявлении властности все четверо набросятся на него. И до тех пор, пока его сестра, дочь и он сам не обзаведутся новыми спутниками, чтобы образовать пары, обстановка в их стае будет трудной и неустойчивой. Прежде чем покинуть это место, они перевернули тело своего брата на спину и целиком сожрали его, включая кости. Осталось лишь несколько клочков шерсти. Такой ритуал был необходим. Тем самым они запомнят его навсегда. Отныне они будут носить в себе воспоминания о его примерной жизни и героической смерти. Затем они затянули мелодию надежды жизни. В завершение все встали в круг, потерлись мордами и, несмотря на полные скорби сердца, бурно выразили свою радость, что снова все вместе. Каждый из них широко разинутой пастью вдыхал вместе с остальными один и тот же воздух, который был пронизан взаимным чувством близости и слияния. Тем не менее, бывший старшой и его сестра уже не составляли пару. Ей требовалось найти супруга, замену брату, согласного воспринять ее как главаря. Большинство самцов из числа вольных охотников, чей лоб был отмечен знаком какого-нибудь ужасного прегрешения, достаточного для того, чтобы быть изгнанным из стаи, с удовольствием бы пошли на это. Его дочь также не замедлила бы найти компаньона. Обе самочки уже источали аромат желания. Это возбуждало двух самцов. Да и старшой тоже бешено возжелал свою столь прелестную сестру. Но для него сезон любви, несомненно, завершится на этот раз без любовных игр. Разве только он встретит самку, которой так же не повезло, как и ему. «Но пусть пройдет немного времени», — подумал он, — «и настанет день, когда я снова докажу свою мужскую доблесть. Пусть все поутихнет, зарубцуются раны». Весь в смятении он какое-то время не знал, что делать. Он от всего сердца взывал к наблюдавшей за ним сестре. Ему так хотелось, чтобы она разделила его печаль. Но та оставалась невозмутимой, держа хвост торчком. Стая была их общим делом, но дети не могли согласиться с тем, чтобы им командовал отец, допустивший такую пагубную ошибку. Это было вполне справедливо, и отныне надлежало научиться жить таким образом. Однако видеть бывшего супруга в подобном состоянии было выше ее сил. Он отступил с униженным видом, со страхом поглядывая на каждого по очереди. Его суровая красота и безграничная гордость улетучилась. Она создавала этот клан вместе с ним, и ей было невыносимо думать, что придется продолжать дело с кем-то другим. Они оба были из одного помета в четыре особи и сразу же полюбили друг друга, как только родители решили сделать из них пару. До этой проклятой минуты жизнь их семьи была вполне счастливой. Их благосостояние неуклонно возрастало. Они могли позволять себе щадить немало жертв, отбирая только самых лучших. Даже убивать в пропорции 1:10. В день катастрофы они готовились к новой охоте. Уже подыскали приятное местечко, где ей предстояло ощениться. Оно было лучшим из всех, что встречались до сих пор. Радовались все члены стаи, поскольку зима представлялась им безмятежной, а весна должна была принести процветание. И именно в этот момент нахлынули дурные вести. Первая плохая новость пришла ясным осенним утром. Они узнали о ней на границе своей территории. Старшой тогда встретил отца соседней стаи, который сообщил ему об ужасной ошибке, допущенной их собственным молодняком во время первой охоты. В возбуждении они загрызли молодых мужчин, что было табу из табу. Люди обратили на это внимание. Они собрались толпой на месте происшествия, что-то искали, в тот же день увезли трупы. Итак, человек что-то заподозрил. Он явно узнал чересчур много. Затем последовало это кошмарное событие, породившее нынешнее тягостное положение. Люди начали расследование. И как бы это ни казалось невероятным, но они проникли в их логово, унеся остатки некоторых из их жертв. Как же они тогда проклинали себя за то, что вовремя не сгрызли их кости. Но было уже слишком поздно. Какое-то время они надеялись, что эти люди собьются с пути, но этого не случилось. Два человека, на которых они теперь охотились, явились в их берлогу, всюду совали свой нос и даже чуть их не перестреляли. И с тех пор продолжалась эта отчаянная облава. Она нарушила весь их жизненный уклад, вынудила пробраться вслед за дичью в центр города, где надежные укрытия попадались так редко. И вот сегодня их счастье окончательно рухнуло. Матери хотелось запрокинуть голову и излить в долгом плаче всю свою скорбь, но она не могла этого сделать. Сумеет ли она управляться со стаей лучше, чем ее брат? Она сомневалась в этом. Единственный вариант состоял в том, чтобы назначить главарем ее старшего сына. Но этот бунтарь был явно не способен выйти на уровень отца. Она не доверяла ему. Мать пригляделась. Он слишком откровенно демонстрировал свою радость в связи с новым характером взаимоотношений с отцом. А ее горячо любимый брат шел на это унижение. Он мужественно согласился с таким положением ради сохранения единства в семье. Нет, чрезмерно спесивому сыну надлежало преподнести урок. Она подошла к нему и понюхала у него под хвостом. От ярости у того даже вздыбилась холка, но она заставила его отступить. Это был крупный, суровый трехлетка, и его сверкавшие глаза насмехались над матерью, даже когда та его наказывала. Ладно, пусть смеется. Все, что она просила, — это подчиниться. Перевернувшись на спину, он довольно охотно уступил ей, но заметно переигрывал при этом. Это стало той каплей, которая переполнила чашу ее терпения. Ухватив сына за глотку, она больно его кусанула. От удивления его тело пронзила дрожь. Он, должно быть, подумал, что сейчас она его прикончит. Отлично. Пусть думает и впредь, что мать способна убить своего сына. Пусть знает, до какой грани довело ее это вызывающее поведение. Она приказала подняться, и он, удрученный, быстро вскочил на лапы. Его глаза широко раскрылись, всем своим видом он выражал глубокое огорчение. По шерсти истекали капельки крови. Его сестра подошла к нему и пристально посмотрела на мать. «Очень хорошо, она проявляет лояльность». Повернувшись спиной, мать удалилась. Дети поняли, что ей хотелось остаться наедине со своими мыслями и что идти за ней не следовало. Ее разум обжигала мысль, что младший сын погиб, а брат унижен. Сама она оказалась вынужденной возглавить стаю в отчаянной ситуации. Организации их клана был нанесен серьезный удар. Особенно трудно ей было свыкнуться с мыслью о гибели младшего сына. Он был таким живчиком, такой увлекающейся натурой, жизнь била в нем через край. К тому же он был сильным и резвым, самым быстрым из всех детей, которых она когда-либо видела. Следовало все же признать, что разум его не соответствовал живости тела. Когда они собирались вместе, чтобы насладиться красотой окружающего мира, он, похоже, этого не понимал. И когда отец во время охоты уступал ему главную роль, это всегда кончалось тем, что его место занимала сестра. Но зато какой красавец, добряк, жизнелюб! Она услышала рядом с собой шорох и повернулась, ничуть не испугавшись. Ни о какой опасности и речи быть не могло. Ее-то она давно бы уже учуяла. Она увидела, как горят в глубине кустарника глаза ее брата. Зачем он пришел сюда? Эта привычка не считаться с обычаями так отвечала его характеру. Но как он осмелился стоять там и смотреть на нее? Она попыталась поднять шерсть на загривке, но у нее не получилось. Хотела предупреждающе зарычать, но издала лишь слабое мурлыканье. Не спуская с нее глаз ни на секунду, отец приблизился, отряхивая снег со своей великолепной бурой шерсти. Видеть его, чувствовать, что он так близко, слышать знакомый ритм его дыхания — все это острой болью отдавалось в ней где-то в самой глубине. Она откинула назад уши и пошла ему навстречу. Они потерлись мордами. Ей так захотелось заплакать, но она встряхнулась и в порыве негодования отодвинулась. Сев на задние лапы, он продолжал наблюдать за ней. Его глаза были полны любви и поразившей ее спокойной радости. «Теперь за все отвечаешь ты», — сказал он. Внезапно она почувствовала страх. Он это мгновенно уловил и резким ударом хвоста по земле ободрил ее. «Верь в себя!» Ее завораживал фейерверк огоньков в его взгляде. Он даже не казался опечаленным. Будто, прочитав ее мысли, он поднял голову. Я сбросил с себя тяжелую ношу! — тихо взвыл он. Затем, как он часто это делал, закрыл глаза. — Ты должна ее принять! — сказал он тремя короткими рывками хвоста. Он вывалил наружу язык, улыбаясь ей. Затем снова принял спокойный вид. Тебе необходимо поверить в себя так, как я в тебя верю. Этот разговор все в ней всколыхнул. Она знала, что он отказывается от всякой славы ради того, чтобы избежать раскола в их стае. Он явно хотел приободрить ее, но в то же время искренне в нее верил. Пока он изъяснялся, его запах слегка изменился. Он неумело скрывал свою любовь, и какое-то непонятное ему самому возбуждение от того, что теперь во главе клана встала она. Мать сделала несколько жестов правой передней лапой и постучала когтями по земле. Он ответил тем же и согласился с ней. Она подчеркнула коротким пронзительным тявканьем то, что перед этим выразила движением. Объяснила ему, что единственная причина, подтолкнувшая ее принять эту роль на себя, состояла в том, чтобы держать под контролем старшего сына. Он одобрил ее. Затем они еще долго терлись мордами, закрыв глаза, слив воедино дыхание и нежно лаская друг друга языками. Теперь это был единственный способ выразить взаимное чувство. Впервые они не могли разделить все. Им не дано было знать, как долго это продлится. Может быть, позднее они еще и совокупятся, но все равно никогда уже это не будет происходить так, как бывало раньше. Надо было решиться. Сейчас или никогда. Она резко повернулась к нему спиной и ушла. Полная печали она вернулась к детям. Они сгрудились в тени деревьев. От их застывших темных силуэтов исходил запах страха. Они только-только начали постигать ужасающую новую реальность. Отец отныне был недостоин их доверия. А как проявит себя в этой ситуации их мать, было пока неясно. Она подошла к ним со спокойствием, которого далеко не испытывала. Все трое встали перед ней, и она потерлась с ними мордами. Всего несколько часов тому назад она стояла вот так же, но вместе с ними, перед своим братом. Мать изложила им свой план на предстоящую ночь. Тот не отличался оригинальностью. Вернуться к дому женщины и ждать первой благоприятной возможности. Ничего лучшего в голову ей не приходило, да и пресловутые хитроумные идеи ее братца привели к бесполезной гибели одного из членов стаи. А пока что ее дети наилучшим образом воспримут такую незамысловатую прямолинейную схему боевых действий. Она знала, что времени у них было мало. Они не могли бесконечно долго оставаться в центре города. А табу в отношении их существования следовало сохранить непременно. Они обязаны были добиться успеха, иначе она будет ответственна за все те несчастья, которые обрушатся на них. Им надлежало выполнить намеченное любой ценой. С какой чудовищной задачей предстояло столкнуться ее семейству? Если бы только... Но прошлое ушло навсегда. Необходимо примиряться с неудачами. Подумала она, хотя сердце исходило воплем, требуя обратного. Ни в коем случае нельзя было потерпеть поражение. Сэм Гарнер смотрел, как оба инспектора и их друг, словно зайцы, удрали к высотному зданию. Они вихрем проскочили мимо швейцара и исчезли. Для этого времени года послеобеденные часы были теплее обычного, и газетчики, не заботясь о лужах, шлепали по наполовину растаявшему снегу. — Невероятно! А ты бы сумел сделать лучше? — Чем шлепать-то по лужам? Гарнер зажмурился. Филдс, понятно, отличный парень, но интеллектом явно не блещет. — Я все время думаю, над чем они все-таки возятся. — Да они просто выстрелили в собаку у музея. — А собака ли это была, ты уверен? — Похоже на немецкую овчарку, и дьявольски прыткая, хотя в нее и всадили не менее двух пуль. — А я ничего не заметил. — Ну, что еще тебе сказать, она действительно промелькнула, как призрак. Гарнер вписался в поток движения. Он хотел изучить заснеженную лужайку перед музеем. Если там на самом деле кого-то подстрелили, то должны остаться следы крови. Поэтому они вернулись к месту недавней схватки. — Захвати фотоаппарат! Они помогли друг другу перелезть через ограду, отделявшую аллею от лужайки. И действительно, сразу же обнаружили следы. Подтаявший снег слегка их подпортил, но, тем не менее, отчетливо прослеживались отпечатки лап. В одном из уголков лужайки олели пятна крови. Чуть подальше, ближе к улице, они заметили совсем небольшое темное пятно. Они пошли вдоль стены, хотя фотограф, недовольный этим, отчаянно ругался. Сэм Гарнер начал рыскать вдоль стены Централ-парка, пока не наткнулся на то, что искал. Длинную окровавленную полосу на ее вершине. «Сюда!» — закричал он Филдсу, который выбивал снег из ботинок. «У меня замерзли ноги!» — захныкал тот. «Давай, давай! Помоги мне взобраться на эту проклятую стену!» Филдс был рад, что все ограничилось лишь просьбой подсобить. Сэм забрался наверх и спрыгнул на другую сторону. Обстановка мгновенно изменилась. Зимой в Централ-парке было так же спокойно, как в пустыне, особенно в этой его части, расположенной в стороне от аллей и поросшей опушенным сейчас снегом кустарником. Гарнер оглянулся. Фотограф за ним не последовал. — Ну и ладно, один раз путаю это дело, тем хуже для съемок. Он не стал продвигаться сквозь кустарники. Там было слишком холодно и влажно, а он не был подобающим образом одет. Репортер обогнул заросли и вновь вышел на след. Теперь отпечатков лап стало намного больше, и были они по меньшей мере трех видов. Оставившие их твари прошли здесь совсем недавно. Неужели речь идет о стае одичавших собак, гоняющихся за двумя копами, столь несдержанными в применении оружия? Хорошенькую же это обещало историю. Пройдя последу еще несколько шагов, он остановился. Прямо перед ним на снегу растекалась большая лужа крови, и от нее тянулись к еще более густому кустарнику отпечатки, не заметить которые было просто невозможно. Проклиная все на свете, Гарнер подлез под нависшие ветви. Каждый раз, когда он задевал их, комки снега падали ему за шиворот. Несмотря на это, он, согнувшись в три погибели, продолжал пробираться вперед, глубоко увязая в снегу. Наконец он выбрался на поляну. Ветви вокруг были поломаны, раскисший снег нещадно вытоптан, повсюду брызги крови. — Боже мой! — только и смог вымолвить журналист. На земле валялись наполовину смёрзшиеся куски мяса и свалявшиеся пучки шерсти. Зрелище было отталкивающим. Гарнер внезапно почувствовал свое полное одиночество. Его охватил страх. Он пошарил взглядом в ближайших кустах. Что это? Вроде бы мелькнула тень. Сгустилось гнетущее беспокойство. Даже воздух, казалось, был пропитан каким-то зловещим преступлением. Здесь совсем недавно правило бал насилия. Все кругом смердело. Его затошнило от этой мерзости. Пахло плесенью, чем-то напоминающим ему запах самки вперемешку со зловонным испарением от крови. «Господи, да что же это такое?» — пробормотал он. И Гарнер вернулся в мыслях к двум инспекторам, к странным событиям, свидетелем которых он оказался полчаса тому назад. Что все-таки могло произойти? Он неспешно и осторожно отступил из зарослей. У него зуб на зуб не попадал, хотя он весь истекал потом. Репортеру охватило всепоглощающее желание немедленно, что было мочи, бежать отсюда. Он вынудил себя идти как можно медленнее. Уже послушался приглушенный гул движения транспорта в западной части парка, совсем неподалеку от него. Но он чувствовал себя заброшенным куда-то за тысячи километров от всякой цивилизации. Настолько все вокруг казалось ему диким и нечеловеческим. И последнее слово очень точно характеризовало обстановку. Чувствовалось присутствие чего-то чудовищного и всемогущего. Его охватил ужас, и на какое-то время он испугался, что запаникует. Журналист ускорил шаг, хотя на бег еще не переходил. — Эй, Сэм! — позвал его далекий голос. — Сэм! Гарнер слышал его, но был настолько напуган, что даже не решился ответить. Он был убежден, что кто-то находился совсем рядом и, прячась в тени, преследовал его по пятам. Он сначала пошел трусцой, а затем стремглав бросился бежать. Он раздвигал хлеставшие его по лицу ветви, потерял меховую шапку. Продираясь сквозь чащу, поранил руки. — Рич! — завопил он. — Рич! Фотограф стоял у основания стены. От удивления у него глаза полезли на лоб, и он пронзительно закричал. — Помоги мне! Гарнер подбежал к стене и судорожно вцепился в протянутую ему Филдсом руки. Он с трудом перевалил через ограду. Поддерживаемый фотографом, он шлепнулся на скамейку. — Боже ты мой, что стряслось? — пролепетал Филдс. — Понятия не имею. — Тогда смываемся отсюда, да побыстрей. Филдс так стремительно побежал к машине, что чуть не угодил на шоссе под колеса. Гарнер тянулся за ним из последних сил. В парке произошло нечто такое, чему он никак не мог дать определение. Его преследовало какое-то исчадие ада. Он вскочил в машину, сильно хлопнув дверцей, и сразу же нажал на кнопку замка. Затем прижался сплошь исцарапанным лицом к рулю. — Что же это было? — прошептал он. Журналист посмотрел на Филдса и неожиданно расплакался. Фотограф, застеснявшись, отвернулся. — Не знаю, это было нечто покрупнее собаки и с подобием лица, — выдохнул он. — Опиши его, мне надо знать. — Не могу, я видел его всего лишь какую-то долю секунды. Он медленно покачал головой. — Нет ничего удивительного в том, что копы немедленно пустили в ход свою артиллерию. Эта тварь прямиком пожаловала к нам из преисподней. — Чушь! В ней не было ничего от потустороннего мира. Это реальное существо из плоти и крови. Не знаю, был ли это сам дьявол из Тасмании, но в одном я уверен абсолютно. Это свободно шастает по Нью-Йорку, и из этого получится сенсационная статья. Дикое животное вырвалось на волю, далее второй страницы не пойдет. Эх ты, пораскинь немного мозгами. Убийство с увечьями в парке. Копы в панике удирают от чего-то похожего на собаку. А теперь, когда мы повнимательнее к этому пригляделись, выходит, что никакая это не собака. Он замолчал. Нахлынуло яркое воспоминание об этом нечто, вплотную подобравшемуся к нему в чащобе. И хотя он и сам не разглядел его, воображение Гарнера заработало вовсю. — Рич, там была кровавая баня, как на Бонне. Кто-то совсем недавно провел неприятное четверть часа. И это зловоние, черт возьми. — Зловоние? — Это была какая-то сплошная порнография, как будто оросили все кустарники вокруг. Ничего не видно, но пахло как... — Что? — Не знаю, неважно. Ему показалось, что краешком глаза он увидел какую-то нечеловеческую физиомордию, наблюдавшую за ним со стены. Он поспешно включил зажигание и сорвался с места, направив машину к центру города. С их пресс-карточкой проблем с парковкой не было, и поэтому они остановились прямо у Балтимора, чтобы пропустить стаканчик. — Но здесь-то спокойно, — прошептал Сэм. — И призраков не водится. Мне нужно оклематься. Филдс последовал за ним без возражений. — Что ты обо всем этом думаешь? — спросил он Гарнера, как только они устроились на двух высоких табуретах у стойки роскошного бара из красного дерева. Сэм не ответил. — Бармен, один Манхэттен. Здесь они делают его бесподобно, — буркнул он. И вообще, класс бара определяют по качеству приготовления этого коктейля. — И все же, что там произошло, Сэм? Снова обратился к нему Филдс, на этот раз уже более настойчивым тоном. Он хотел это знать. Наклевывалась превосходная статья, и понадобится хорошее фото. А он успел заметить зверя, который преследовал репортера. Но он совсем не собирался ему рассказывать о нем. Тварь вышла из зарослей как раз в тот момент, когда Сэм добрался до стены. И уселась, наблюдая за ним. Потом ее уши прянули в его сторону, и она просто-напросто растворилась в воздухе. Это длилось не более секунды. Только что было нечто, напоминавшее большой серый шар, и в один миг исчезло. За эту секунду он успел бы сделать отличное фото. Но Рич Филдс упустил свой шанс, потому что он окаменел, глядя во все глаза на кошмарное создание. Он никогда ничего более чудовищного в своей жизни не видел. И к тому же все произошло так быстро. И вообще он был не способен утверждать что-либо с полной уверенностью. Может быть, это всего лишь световые блики на пасти собаки. Он взглянул на Гарнера. — Ну? — Черт побери, ну откуда мне знать? Хватит приставать. Ты не главный редактор. Это какое-то, непонятно почему, вызывающее тревогу животное. Его невозможно даже вообразить. — Ну, ладно, с этим ясно, но именно оно убило Эванса. Гарнер вскинул брови, взглянув на фотографа. — Ну, конечно же! За ним тоже тянется шлейф той крови, что копы обнаружили сегодня утром на скамье. В парке обитает монстр. Он задержал свой взгляд на бокале. — Чудовище опустошает парк. — Не, такое название подойдет скорее для National Herald, правда? Но у нас с тобой нет доказательств. за исключением того, что, как нам показалось, мы видели. Но для поста это мало. Филдс нехотя кивнул. Он смаковал свой мартини. Гарнер чувствовал себя в этом баре превосходно. Пол жизни проводишь в каких-то забегаловках и забываешь, насколько сказочно приятным может быть бифиттер мартини, сделанный по всем правилам. Он вдруг почувствовал себя кутилой. — Может, позвоним? — Еще рано. Слишком много неясных моментов. Если повезет, то в конечном счете состряпаем неплохую статейку. А эти двое копов до чертиков перепугались. И знаешь что? Они пристрелили одного из этих монстров на лужайке перед музеем. Они опасались этого нападения. Я тебе объясню, что происходит. Мы с тобой напали на какую-то жуткую хреновину, которая совершенно свободно болтается по этому городу, а полиция дрейфит сообщить об этом общественности. Филдс улыбнулся. — Ну, это будет потрясающий материал, Сэм. Главное — собрать все кусочки воедино, а это непросто. Нам не с руки устраивать засаду на этого зверюгу, и мы не в силах размотать историю сами без помощи этих двух копов. Думаю, что нам придется повертеться. Ну и острая у вас интуиция, доктор Фрейд. Дело весьма щекотливое, но мы его распутаем. Если не сломаем прежде головы... Филдс расхохотался, но это был деланный смех. Как только человек спрыгнул со стены, окружавшей парк, старшой сразу учуял чужака. Небольшого роста тот отличался подвижностью, ловкостью, на лице чувствовалось любопытство. Однако продвигался он явно колеблясь, как будто с трудом отыскивая следы. Впрочем, так для него оно и было, поскольку он должен был идти от одного кровавого пятна к другому. Трижды старшой думал, что тот терял отпечатки, но каждый раз он находил их снова и неуклонно приближался, не замечая его. Остаток стаи к этому времени уже покинул место, где произошла послеполуденная катастрофа. Задержался лишь он один. В грустном настроении он решил побыть немного на том месте, где погиб его сын. И уже собирался в путь к их новой берлоге на другом конце парка, как услышал поскрипывание снега под ногами, а затем и шум от приземления, перемахнувшего через стену человека. Нюх немедленно подсказал ему. Запах одежды был для него новым. Но, несмотря на ее толстый слой, он тут же ясно почувствовал особый аромат тела. Человек обладал отменным здоровьем и был заядлым курильщиком с крепкими легкими. Он продвигался, шумно дыша, с треском и звоном. Когда он подошел совсем близко, старшой чуть не задохнулся от могучего желания тотчас же убить его. Еще один из тех людей, что суют нос в их дела. Затем этот человечек стал подниматься по склону. Он подлез под кусты и сдавленно вскрикнул, обнаружив лужу крови. Старшой одним прыжком оказался совсем рядом, чтобы рассмотреть его. Незнакомец его не видел, но выскочил из зарослей так, как будто почувствовал его присутствие. Во всяком случае, его обуял страх. Он натолкнулся на что-то ему неведомое, и это побудило его вернуться обратно к представителям своего вида, к людям. Он пустился бежать. Старшой не отставал от него. Его бросало в жар от желания растерзать врага, он уже широко открыл пасть. Понадобилось мобилизовать всю свою волю, чтобы не броситься на человека. Он знал, что это было бы ошибкой. Он не имел права так рисковать, к тому же этот свидетель ничего особенного и не обнаружил. Всего лишь кровь, которая исчезнет, как только растает снег. И еще одно. Рядом не было членов стаи, чтобы помочь ему спрятать тело. В этой ситуации он бы был вынужден оставить тело на месте, пока не сбегает за ними. Теперь, когда он уже не главарь, они бы не ответили на его призыв, хотя он мог войти с ними в контакт голосом на расстоянии, в несколько километров. За это время другие люди могли бы обнаружить труп, и их неприятности от этого только бы усугубились. Следовательно, надо дать ему возможность улизнуть. Человек уже подбежал к стене, взывая о помощи. Появилось чье-то бледное лицо. На миг их взгляды встретились. Смотреть в человеческие глаза было почти то же самое, что вглядываться в извечного врага. Или в горячо любимую сестру. Надо было уходить. Вперед. В мгновение ока он исчез в чаще. Затем он принюхался, выявил место, где находились члены его клана, и двинулся в ту сторону. Его попеременно захлестывали чувства то облегчения, то вины за то, что он не загрыз этого человека. Такой внутренний разлад разъярил его и дал подпитку его отчаянию. Его охватили печаль и озабоченность. Его сородичи должны одержать победу над человечеством. Слишком много людей знали о том, что они есть на свете. Его будоражили свойственные их виду эмоциональные всплески. В мозгу вихрем проносились свирепые и неистовые мысли. Медлить было нельзя. «Сегодня ночью», — подумал он на бегу, — «или никогда».